Убранство квартиры было не бедным, но и не богатым. В глаза бросалось огромное количество книг. Я подошла к полке и взяла первый попавшийся томик. Это был Блок. «Ты читаешь Блока?» — удивилась я. «Никогда бы не подумала». «Мать увлекается», — смутился Рашид. «Она в институте преподает». «А почему ты думаешь, что я не могу почитать кого-нибудь из классиков?» «Не знаю». «Ты ведь рынок контролируешь, а тот, кто контролирует рынок, классиков не читает». «Ну и напрасно ты так думаешь. Иногда я прихожу домой, падаю на диван и беру в руки книгу. Правда, в последнее время все чаще детективам предпочтение отдаю. Но в детстве я знал Блока наизусть, и не потому, что мамочка учить заставляла». «Да, с квартирой мне не повезло. Во-первых, предки Рашида, если они нормальные люди, рано или поздно захотят вернуться в Москву. Не век же им на грядках в деревне колупаться. И что тогда? Разыгрывать из себя примерную сноху я не умею. Значит, неизбежно начнутся ссоры, скандалы, взаимные упреки. А там и развод не за горами. Как ни крути, надо разъезжаться. Предкам можно купить нормальную двушку в новом районе, а мы останемся здесь. Во-вторых, хорошая квартира не требует ухода. Начнем, конечно, с европейского ремонта. Ламинированный паркет, подвесные потолки, достойная сантехника — все надо предусмотреть. Отдельная статья — мебель. Мебель закажем за границей. Кое-что можно подобрать и у нас. Денег потребуется куча, а где их взять? Впрочем, о чем я думаю? Рашид в два счета решит любые проблемы. «Лорочка, пойдем, я покажу тебе свою комнату». Голос Рашида вернул меня с небес на землю. «Пойдем. Только мне бы хотелось, чтобы у тебя была не только своя комната, но и своя квартира». «Не волнуйся, дорогая. Будет у нас с тобой отдельная квартира. Просто раньше я не нуждался в ней. Большую часть времени я проводил на работе или с друзьями». «Теперь все по-другому. Теперь у тебя появилась я. Ты просто обязан выполнять мои желания». «Какие, например?» — насторожился Рашид. «Посмотри на меня. Мне не в чем ходить. Эти жалкие брюки у нормальных людей вызывают только смех. Недаром твой Гарик принял меня за шлюху. Разве так должна выглядеть невеста достойного человека? Хочешь, не хочешь, а придется поездить по магазинам. Рынком я по горло сыта. Купим все, начиная от белья и кончая шубой, причем желательно не одной. Я где-то слышала, что меха носят под настроение. Сегодня подойдет чернобурка, завтра соболь, а послезавтра элегантная норка. И потом, работа на свежем воздухе отнюдь не пошла мне на пользу. Кожа сухая, в пятнах, фу, даже самой неприятно. А что подумают обо мне твои друзья или те люди, с которыми нам с тобой только предстоит познакомиться? Ну, ничего. Говорят, в косметических салонах можно исправить любые недостатки. Лицо полечим жидким азотом, подпитаем масками, а заодно увеличим объем губ, чтобы они выглядели более чувственными и сексуальными. «Что увеличим?» — выпучил глаза Рашид. «Объем губ», — повторила я.